Андрей с удовольствием рассказал, как ловко и быстро он все уладил, навел порядок, восстановил справедливость. Приятно было рассказывать об этом единственном удачном деле за целый дурацкий невезучий день. «Хм», — сказал Кэнси, дослушав до конца, — «любопытно. Когда я приезжаю в чужую страну, — процитировал он, — я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они. «Что ты этим хочешь сказать?» — осведомился Андрей, нахмурившись. «Я хочу сказать, что закон о праве на разнообразный труд, насколько мне известно, не содержит никаких исключений». «То есть...» «Ты считаешь, что Вана надо было закатать на болото?» «Если этого требует закон, да». «Но это же глупо», — сказал Андрей, раздражаясь. «На кой черт эксперименту плохой директор комбината вместо хорошего дворника?» «Закон о праве на разнообразный труд...» «Этот закон», — прервал его Андрей, — «придуман на благо эксперименту, а не во вред ему. Закон не может все предусмотреть. У нас, у исполнителей закона, должны быть свои головы на плечах». «Я представляю себе исполнение закона несколько иначе», — сухо сказал Кэнси. «И уж во всяком случае эти вопросы решаешь не ты, а суд». «Суд укатал бы его на болото», — сказал Андрей, — а у него жена и ребенок. — Дура лекс, сет лекс, — сказал Кэнси. — Эту поговорку придумали бюрократы. — Эту поговорку, — сказал Кэнси веско, — придумали люди, которые стремились сохранить единые правила общежития для пестрой человеческой вольницы. Вот — вот-вот, для пестрой! — подхватил Андрей. — Единого закона для всех нет и быть не может. Нет единого закона для эксплуататора и эксплуатируемого. Вот если бы Ван отказывался перейти из директоров в дворники... — Это не твое дело трактовать закон, — холодно сказал Кэнси. — Для этого существует суд. — Да ведь суд не знает и знать не может Вана, как знаю я. Кэнси, криво улыбаясь, помотал головой. — Господи, ну и знатоки сидят у нас в прокуратуре. — Ладно, ладно, — проворчал Андрей, — ты еще статью напиши. Растяпа следователь освобождает преступного дворника. — И написал бы. — Вана жалко. — Тебя, дурака, мне нисколько не жалко. — Так ведь и мне Вана жалко, — сказал Андрей. — Но... «Ты же следователь», — возразил Кэнси, — «а я нет. Я законами не связан». «Знаешь что», — сказал Андрей, — «отстань ты от меня, Христа ради. У меня и без тебя голова кругом идет». Кэнси поднял глаза и усмехнулся. «Да я вижу, это у тебя на лбу написано. Облава была». «Нет», — сказал Андрей, — «просто споткнулся». Он поглядел на часы. — Еще по рюмке. — Спасибо, хватит, — сказал Кэнси, поднимаясь. — Я не могу выпивать так много с каждым следователем. Я пью только с теми, кто дает информацию. — Ну и черт с тобой, — сказал Андрей. — Вон Чачуа появился. Поди спроси его насчет падающих звезд. У него там большие успехи. Он сегодня хвастался. Только учти, он очень скромный, будет отнекиваться. Но ты не отставай, накачай его как следует. Материалец получишь. Во!